23. Из чего состоит бюджет? Есть довольно-таки скучное слово «бюджет». Оно означает план доходов и расходов на месяц или другой период. Виды доходов. Активный доход, который получают за работу. Зарплаты, бонусы, премии, оплата сверхурочных. Доход от бизнеса. Пассивный доход, для которого не нужно работать. Проценты по вкладу, депозиту. Арендная плата от жильцов квартиры или дома. Дивиденды и купоны, то есть доходы от владения акциями и облигациями. Роялти. Отчисление автору за продажу его произведений, например, песен и книг. Помощь государства. Пенсия по потере кормильца, старости или инвалидности. Пособие на детей, по безработице или уходу за больными. Субсидии. То есть, когда государство оплачивает половину счета за электричество. Не потратили, равно заработали. Подарки. Другое. Выигрыш в лотерее. Гранты. Денежная помощь от спонсоров людям или бизнесу на обучение, стажировку или научные исследования. Наследство. Передача имуществу или интеллектуальных прав после смерти. Виды расходов. Ниже перечислены статьи расходов, которые встречаются чаще всего. Дом. Коммунальные платежи, страховка жилья, аренда, ипотека, ремонт, клининг. Еда. Продукты, курьерская доставка, посещение кафе и ресторанов. Транспорт. Общественный. Метро, электрички, автобусы, маршрутки. Свой. Авто, мотоцикл, велосипед, самокат. Страховка. Регулярное техническое обслуживание, ТО. Замена шин и других деталей. Налог на транспорт. Здоровье. Походы к врачам, сдача анализов, медицинские манипуляции. Лекарства. Таблетки, мази, витамины. Страхование жизни и здоровья. Средства гигиены. Образование. Секции, кружки, курсы. Обучение в школе, колледже, университете. Книги и учебники. Другое. Одежда, обувь, аксессуары, косметика. Путешествия. Содержание домашних животных. Хобби. Фигурки, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты. Электроника. Телефон, компьютер, фен, наушники. Мебель и бытовые приборы. Подарки для друзей и близких. Финансы. Налоги на заработок, жилье, транспорт и так далее. Сбережения и инвестиции, траты, за которые мы скажем себе спасибо в будущем. Долги и кредиты. Если они есть, то платить их нужно регулярно, поэтому под них выделяется обязательная часть бюджета, а все остальные расходы перераспределяются.